тебе, кому не кажется, что дзадзен ему что-то принес. Что приносит нам дзадзен? Абсолютно ничего. Пока это абсолютно ничего не перешло тебе в плоть и кровь до такой степени, что ты действительно не делаешь абсолютно ничего, до тех пор это точно не даст тебе абсолютно ничего. Полным сердцем делать то, что не приносит абсолютно ничего, разве не стоит хотя бы попытаться? Некоторые говорят, что они хотят попробовать дзадзен, чтобы стать лучшими людьми. Они хотят стать лучшими людьми с помощью дзадзен. Какая глупость! Как могут люди стать чем-то лучшим? Они говорят, я хочу стать лучшим человеком с помощью дзадзен. Дзадзен не воспитание для того, чтобы быть человеком. Дзадзен означает покончить с человеком. Люди говорят, дзадзен означает иметь пустой ум, не так ли? Ты не будешь иметь пустой ум, пока не умрешь. Другие верят, что с помощью дзадзен все станет лучше. Чушь, дзадзен означает забыть лучше и хуже. Ты не получишь чаевых за свой дзадзен. День длинен, как для ребенка. Гора спокойна, как бесконечное прошлое. Дзадзен не приносит удовлетворения. Кому не приносит удовлетворения? Заурядному человеку. Человек не будет удовлетворен. В нашей школе дзадзен не хватает возбуждения. Заурядные люди постоянно ищут возбуждения. Спорт, азартные игры, скачки. Что делает их такими популярными? Это неопределенность между выигрышем и проигрышем. Разве не ясно, что то, что бесконечно и неизмеримо, не удовлетворяет желания человека? Как может то, что наполняет всю Вселенную, означать удовольствие в рамках заурядного человека? Неудовлетворенно просто практиковать дзадзен. Неудовлетворенно практиковать дзадзен этим телом. Неудовлетворенно впитать дзадзен в плоть и кровь. Быть рассмотренным дзадзен, быть обруганным дзадзен, быть связанным и избитым дзадзен и каждый день проливать кровавые слезы. Разве это не самый счастливый образ жизни, который можно себе представить? Один спрашивает, я понимаю, что во время дзадзен мы Будды. Означает ли это, что мы только тогда являемся заурядными людьми, когда мы не сидим за дзен? Человек только в тот момент вор, когда он ворует, и не вор, когда не ворует? Если ты ешь, чтобы воровать, если ты ешь, чтобы практиковать, это одно и то же или нет? Кто один раз сворует, тому больше не поверят. Кто один раз сидит за дзен, тот сидит вечный за дзен. За дзен странная вещь. Когда ты сидишь, тебе абсолютно не кажется, что это что-то особенно хорошее. Но для взгляда снаружи нет ничего более благородного. С другими вещами это наоборот. Глядя объективно, в этом нет ничего особенного, только ты сам считаешь это чем-то важным. Буддха-дхарма заполняет всю Вселенную, потому что в ней нечего схватить. Практиковать каждый день не тяжело, когда ты ничего не хватаешь. Истинная практика без выигрыша означает практиковать так, будто мы становимся деревом и камнем. Дзадзен прозрачен и безвкусен. Когда мы добавляем приправ, он становится чем-то для людей. Дзадзен не в моде. В моде то, что нравится заурядным людям от природы. Соревнования за победу и поражение, как в спорте. Дзадзен не в моде, потому что он слишком чист и благороден. Маленькие дети не интересуются такими вещами. Бесконечное прозрачное небо отличается от бонсай-дерева и от карликовых гномов. Оно бесконечно. Люди любят подрезать их кустики и заботиться о гномиках. Ты хочешь приправу к твоему сознанию, поэтому ты ничего не можешь начать с прозрачной и безвкусной Будда-дхармы. Некоторые говорят, что у них много посторонних мыслей во время дзадзен. Мы видим эти посторонние мысли, потому что волны успокаиваются, и кровяное давление уменьшается. Некоторые говорят, во время дзадзен у меня так много посторонних мыслей. Чушь. Просто когда ты сидишь дзадзен, ты видишь их. Когда ты идешь на дискотеку с своими посторонними мыслями, ты их даже не замечаешь. Если во время дзадзен тебя укусит комар, ты сразу обратишь на это внимание. Если же на дискотеке тебя блоха укусит за яйца, ты этого даже не заметишь, настолько ты занят танцами. Один мирянин спрашивает. Я практикую дзадзен уже много лет, но у меня все еще много посторонних мыслей, и я не знаю, что я могу сделать с этим. Только один раз я сидел дзадзен во время бомбардировки. Совсем рядом падали бомбы, у меня не было ни одной посторонней мысли. У меня никогда не было такого хорошего дзадзен, как в тот раз. А потом все было как раньше. Есть ли какой-нибудь способ снова практиковать дзадзен, как в тот раз? Саваки Роси отвечает. Да, это куан дзадзен. Тебе дают куан, на тебя орут и загоняют в угол. Там нет места для посторонних мыслей. Но потом все будет как прежде. Ты можешь забить посторонние мысли в угол только на одно мгновение. При простом сидении Догэ на дзэн-дзи речь идет не о таких мелочах. Мы должны проявить нашу истинную природу. Тогда и наши плохие стороны являются такими, какие они есть. Мы видим, что у нас в голове есть посторонние мысли, как будто рак пускает пузыри. На самом деле это заслуга дзэн, что мы вообще видим, что у нас куча посторонних мыслей. Когда мы занимаемся каким-нибудь делом, нам и в голову не приходит ничего другого. В одной руке держа бокал вина, другой обнимая гейшу, так мы совершенно не замечаем блоху, которая кусает нас. На один миг все наши мысли отметаны в сторону. Но во время дзадзен мы осознаем эту блоху и не знаем, что с ней делать. Потому что мы не наркотизированы в дзадзен, мы становимся чистыми и прозрачными. Разве это не нормально, что мы в течение жизни переживаем различные психологические феномены? Во время дзадзен у нас есть различные мысли, и мы спрашиваем себя, нормально ли это? То, что мы себя об этом спрашиваем, доказывает, что дзадзен имеет чистую природу, и эта природа смотрит нам в глаза во время дзадзен. Когда мы пьяны танцуем в нижнем белье, мы не задаем себе таких вопросов. В дзадзен происходит объединение Будды и заурядного человека. В глазах Будды другая часть видится настолько грубой, насколько она является такой по отношению к нашей истинной природе. Мешающие мысли мешают только заурядному человеку в нас. Не ной, не гляди по сторонам, просто сиди. Сэнси практиковал сиакудзана в течение 30 лет, чтобы прояснить одно это дело. Какое дело? Факт, что достаточно просто практиковать дзадзен.